Глава 14. Ты же еще что-нибудь приготовишь? Ну, завтра и вообще. Покончив с посудой, Сейл Рим обернулся и посмотрел на меня щенячьими глазами. Это был взгляд, которому невозможно отказать. Я кивнула, и лицо эльфа просияло. Заносчивый индюк на мгновение превратился в милого котика. Правду говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Таким образом, у меня появился козырь в рукаве и рычаг давления на одного ворчливого вредину. После ужина, который был одновременно и обедом, и завтраком, мы вернулись в покои Сейл Рима, а там нас ждал сюрприз. На месте большой двуспальной кровати стояли две узкие койки, разделенные тумбочкой. При виде этого безобразия хозяин комнаты замер на пороге, часто моргая и придерживая рукой отвисшую челюсть. «А, похоже, замок решил, что теперь эта спальня будет нашей общей», — озвучила я мысль, которая наверняка пришла в голову нам обоим. Мой спутник резко повернул ко мне лицо, перекошенное от ярости. Его брови сдвинулись, ноздри раздулись, губы сжались в тонкую полоску. «А я тут при чем? Все претензии к нему!» Я развела руки в стороны, показывая на дом. «Если хочешь, можешь попросить книгу жалоб и предложений». С гордым видом Сейл Рим опустился на одной из кроватей. Каждая была застелена роскошным покрывалом цвета лесного мха и попрыгал на ней, проверяя на мягкость. Пружины под его задницей пронзительно заскрипели. «Ужас!» Брезгливо скривилась эта ушастая неженка. «На этом невозможно спать. Места совсем мало. Хочешь, уберем тумбочку и сдвинем наши кровати. Будет как раньше». Мой сосед возмущенно округлил глаза и взглянул на меня, как на падшую женщину, предлагающую ему всякие непотребства. «Поняла. До свадьбы ни-ни». Пока я осматривалась, а вдруг здесь еще что-нибудь изменилось, эльф вытянулся на постели, всем своим видом показывая, как ему неудобно. «Жестко, как на полу. Матрас скрипит. Ночью захочешь повернуться на другой бок — упадешь. Это ты виновата. Когда замок предлагал тебе отдельную комнату, надо было соглашаться». «Мне никто ничего не предлагал», — соврала я. «Уверен, что это не так». «Смотри на положительные стороны. Вместе весело и не так страшно. Ты лучше скажи, почему ты все время ходишь в халате? У тебя другой одежды нет?» Я остановилась напротив знакомого шкафа и взялась за ручку. «Нет». Тяжело вздохнул за моей спиной Сейл Рим. «Ношу то, что предлагает замок. Или ты видишь здесь портных, готовых пошить мне что-нибудь на заказ? В моем шкафу только халаты». Под эти слова я распахнула обе платяные створки, и моим глазам открылись десятки платьев на вешалках. Длинные и короткие, вечерние и повседневные, на любой вкус и цвет. Женские наряды занимали большую часть шкафа, и только в углу сиротливо приютились три мужских халата. «Ну, замечательно», — протянул Сейл Рим, заглянув в шкаф поверх моего плеча. «Это место тебя любит, а меня ненавидит». Под его недовольное сопенье я принялась перебирать одежду. Мой выбор пал на открытое синее платье из струящейся ткани. Оно показалось мне самым удобным. Я сняла его с вешалки и бросила на свою кровать. Затем потянулась к поясу халата. Угрюмое сопенье стихло. С постели Сейл Рима больше не доносилось ни звука. В воздухе повисло странное напряжение. Развязав узел пояса, но не распахнув халат, я метнула взгляд в сторону эльфа. Тот вздрогнул и торопливо отвернулся, сделав вид, что с интересом рассматривает дверь в ванную комнату. Его щеки горели, грудь вздымалась от частого дыхания, а пальцы нервно барабанили по голому колену. «Что любопытного увидел?» — ехидно спросила я. Сейл Рим покосился на меня с опаской. «Ничего. Ну, просто ты с таким интересом пялишься на эту дверь, словно там кино показывают». «А кино?» Его взгляд скользнул к развязанному поясу моего халата. Эльф тяжело сглотнул и облизал губы. «Ждешь, что я снова разденусь перед тобой?» Рот соседа открылся, лицо вытянулось. Симон набрал полную грудь воздуха, собираясь возмутиться, но так ничего и не сказал, только покраснел еще сильнее. Посмеиваясь, я подхватила платье и скрылась с ним в ванной комнате. Перед тем, как надевать чистое, нужно смыть с себя последствия недавней готовки. Закрывая за собой дверь, я поймала на себе грустный и разочарованный взгляд эльфа. Кто-то явно рассчитывал на горячее зрелище, и теперь, когда ожидания не оправдались, приуныл. И все же как здорово, что в замке есть горячая вода. Я не торопилась, привела себя в порядок, а потом уступила место в ванной Сейлриму. Ему тоже не мешало вымыться. Волосы с левой стороны слиплись от засохшего яйца, кое-где на лице белели следы муки. За окнами окончательно стемнело, но звезд видно не было. Даже ночью за стеклами клубился густой зловещий туман. Я лежала на кровати и слушала звук льющейся воды. Спать не хотелось, но от скуки со временем я начала клевать носом. Постепенно меня одолевала дрема, но вдруг ужасный грохот заставил меня распахнуть глаза и вскочить с постели. Шум доносился из ванной комнаты. За дверью слышалась какая-то возня. Плескалась вода, падала мебель, ругался Сейлрим. Взволнованная, я побежала проверять, что случилось.